Глава 26. Викина мама и ее заказчица. «А, Теодора Ивановна, пожалуйста, входите. Я попрошу вас посидеть немного. Кое-что еще не готово». И Викина мама принялась разворачивать кусок фиолетового бархата. Похоже было, что она и не прикасалась еще к этой материи. Но заказчица, толстая дама с коротко стриженными волосами под маленькой шляпкой, благоговейно глядела на руки Викиной мамы, на ее довольно простенький халатик, на стол, заваленный заграничными журналами мод и обрезками материи. «Садитесь, пожалуйста, сейчас придет Машенька, и мы начнем примерку». «Я в головном уборе, ничего?» — спросила Теодора Ивановна, усаживаясь на диван, тоже заваленный журналами. «Ах, что это у вас тут? Кукла? И какая смешная! Это сейчас модно?» «Да-да, конечно, у моей приятельницы, знаете, у Раисы Адамовны, вы еще ей шили вечернее апельсиновое. На диване всегда сидит кукла. Знаете, такая подушка, кукла-подушка. Глаза стеклянные и настоящие волосы, а платье все в оборках и набито ватой». «Так это же кукла на чайник», — насмешливо сказала Вика. Она стояла перед зеркальным шкафом и заплетала свои блестящие косы. «Вика!» — строго остановила ее мать. «Иди, пожалуйста, к себе и забери свою куклу». «Купишь мне такое зеркало, буду у себя причесываться», — хладнокровно ответила Вика. «А Петрушку не возьму, ему Машенька костюм будет шить». «Больше Машеньке делать нечего». «Папа сказал, так надо». И Вика, гордо вскинув голову, вышла из комнаты. «Какая красавица ваша дочь!» — восхищенно пропела Теодора Ивановна. — Ах, Машенька, здравствуйте! — Здравствуйте! — весело ответила молоденькая румяная девушка, быстро подходя к столу. — Дайте, я сейчас все сделаю. И она быстро принялась прикидывать и кроить материю. — А я так спешила, сегодня у нас собрание было, и в библиотеку еще надо было забежать. — Уж библиотеку-то можно было бы и завтра, — сухо сказала Викина мама. — Ой, нет! «Повесть такая интересная. В этом номере продолжение вы читали?» И она кивнула на толстый журнал, который принесла с собой. Викина мама сделала вид, что не расслышала вопроса. «Поторопись, Маша, Теодора Ивановна ждет уже полчаса». «Что вы!» — защебетала толстая дама. «Мне сидеть у вас просто наслаждение!» Машенька весело засмеялась. «Ну тогда посидите, скоро примерим». «А это и есть Викин Петрушка?» «Славный какой!» Петрушка, которого толстая заказчица затиснула в самый угол дивана, так что и вздохнуть ему было трудно, очень обрадовался, услышав, как Машенька похвалила его. Машенька была немножко похожа на розу, только веселее и живее, чем роза, и голос у нее был звонкий-звонкий. Петрушка даже немножко повеселел, услышав этот голос, потому что беспорядок в комнате у Викиной мамы был ужасно скучный. Это был совсем не такой интересный беспорядок, как у Олега и Муси перед спектаклем. Вика Петрушкой совсем не занималась. Вообще было скучно и хотелось домой. «И на что мне этот новый костюм? Глупости!» — сердито думал Петрушка. А Теодора Ивановна, между тем, сняла с себя цветастое платье, ее обернули в фиолетовый бархат, и Викина мама стала закалывать этот бархат булавками, то здесь, то там. Толстая дама стала похожа на ширму роскошного театра. Можно было подумать, что сейчас начнется представление. Но толстая дама только поахала и повертелась перед зеркалом. И бархат с нее сняли. Она стала просить, чтобы платье шили поскорее, ей очень-очень нужно. Викина мама посмотрела на Машеньку, а Машенька подумала и сказала, что раньше, чем через неделю, вторую примерку назначать нельзя, так как у нее учеба и еще что-то. Когда Теодора Ивановна ушла, Викина мама сказала очень недовольна. «Не понимаю, почему надо было посвящать заказчиц во все твои дела?» «Ой, простите, совсем забыла», — смутилась Машенька. «Но я побегу, бархат беру с собой, а шелковое принесу послезавтра. Да, Вика просила Петрушку обшить, какой славный!» Снова сказала она, беря Петрушку на руки. «И какой смешной, прям как живой!» «Да ну его!» — сказала Вика, входя в комнату. «Какой-то глупый у него вид, все время ухмыляется». «Ну что ты, Вик, он такой славный!» — ласково повторила Машенька. «А из чего же ты хочешь шить ему костюм?» «Да вот из этого панбархата». «Вика, не выдумывай!» — недовольно проговорила ее мама. «Эта материя мне пригодится на отделку». «А тут довольно много останется», — сказала Машенька. «Но только, Вика, знаешь, у твоего Петрушки старый костюм лучше. Из этого бархата будет грубо». «Во-первых, он вовсе не мой, этот Петрушка», — протянула Вика. «А во-вторых, пусть будет пошикарней, папа так сказал». «Ну что ж, сделаем пошикарней. Ладно, Петрушка». И Машенька, весело улыбнувшись Петрушке, завернула его в яркую материю.